Глава 23. Джуна Давиташвили, творец чуда. Человек ждет только чуда. Без ее имени непредставимая эпоха, точнее, последняя четверть XX века. При переходе от советского к российскому, от социализма к капитализму, сдвинулись целые пласты общественного сознания. Сколько имен кануло в бездну, сколько звезд навеки потухло. И только самые яркие продолжают светить людям, и только самые сильные натуры продолжают волновать новые поколения. Среди этих немногих и легендарная, непотопляемая Джуна Давиташвили, волшебница, поэт, художник, музыкант, ученый, чьи заслуги признаны 129 академиями мира. Она царица ассирийских общин всего мира, президент Международной ассоциации традиционной альтернативной медицины, кавалер почетнейшего ордена Дружбы народов. Она при ООН, при ЮНЕСКО, при правительстве, при мэрии, при... Перечислить все невозможно. Одним словом, она феномен Д, и о ней столько написано, что, кажется, уже все знают все. Но я уверен, не все и не все. О ночных посиделках. О, эти ночные посиделки на Арбате, собиравшие знаменитых и именитых. Вокруг дымящегося чана с картошкой, чая с пирогами, пахлавой и вареньем. Разносолами, закусками, горячим супом с укропом и кинзой. Водкой и вином, но в меру. Уже приговоренный, но не знавший об этом, приходил Андрей Тарковский. Сохранился снимок. Джуна делает над головой своего друга волшебные пассы. Она твердила ему: «Не уезжай, я помогу тебе». Но... Как всегда улыбавшийся, рафинированный, пахнувший тонкими мужскими духами, уединялся с Сивиллой другой знаменитый Андрей, Вознесенский. Андрей Кончаловский, тогда еще свой и свойский, советский, московский и мосфильмовский. Прибегал еще ласково-майский, но уже тогда представлявшийся племянником Горбачева, и уже тогда с какими-то немыслимыми ксивами Андрей Разин. Это только Андрей, да всех и не перечтешь. А Евгений, Ильдара, Иракли, Александры. Фамилии поставьте сами, несложно. Визитеры. Федерико Феллини, Настасья Кински, Ричард Гир, Марина Влади, Бисер Киров, Святослав Рерих, Артур Кларк, Габриэль Гарсия Маркес, Норман Мейлер. А уж генералов, маршалов, кремлевско-политбюровских бонз, подъезжавших на шикарных черно-лакированных лимузинах, с трудом продиравшихся меж закоулистых арбатских дворов, не счесть. Гости приходили, исчезали, закат сменялся восходом, летели правители и правительства, хранили почивших в бозе генсеков, взрослел на глазах любимый и единственный сын и надежда Ваху. Но церемониал в доме оставался неизменным. Все вертелось вокруг этой хрупкой, стройной женщины, исполнялись ее прихоти, приказы и желания. Все любили ее, многие наверняка искренне. Среди искренних был и я. Я любил и люблю ее сегодня за то, что она стала частью моей журналистской судьбы. За то, что она Джуна, со всеми ее этическими и эстетическими провалами, правительскими взлетами, гениальностью женщины-матери и женщины-человека, ее коммуникабельностью и феноменальностью от природы и от мудрого житейского опыта, ее мужским лидерством и женской слабостью, сплетнями и легендами вокруг ее имени, тошнотворными эпизодами необузданного буйства, смирением и кротостью в минуты обычной человеческой усталости, за слезы, которые я видел на ее глазах. Ее не берут годы, бессонные ночи, истощение плоти бесконтактным целительным массажем. Она умела опережать события, бодалась с будущим, взывала к своим чудесам, не соглашаясь ни на какие компромиссы. Гордость этой женщины не знает предела. Ни унижения, ни преклонения, ни просьбы. Только отдача, только от себя. Твой дом всегда открыт для друзей. Одним из них был Игорь Тальков, до сих пор не заживающая рана российской духовной жизни. Его смерть — загадка, вспомни о нем. Я считала его истинным другом, и наши симпатии были взаимными. Он нравился мне и как мужчина, и как певец, и как красивый, сильный человек. Очень талантливый в поэзии, он был словно русский рыцарь. В нем сидел дух воина, борца за справедливость. Жаль только, что о нем, так же, как и о Высоцком, мы заговорили в полную силу после смерти. Да, я любила его как сестра, но опекала как мать. Естественно, я хорошо знала и маму его Олечку, и брата Володю, и жену Татьяну. Игорь помогал мне в музыке, в эстрадном имидже. Учил меня, как держаться на сцене, какие делать движения. Я делилась с ним его душевные заботы. Нас связывали духовные узы. Мы вместе боролись за правду в искусстве, в жизни. Знала я и женщин, любивших Игоря. Как жаль, что не смогли вовремя понять его, не смогли сберечь. Да, мы выросли на песнях Шульженко, Зыкина и Ободзинского, Мигули, Пугачевой, но только он был настоящим символом русскости, распахнутой, открытой, точно степь русской души. Мне кажется, что я всегда ощущала трагизм его натуры, его судьбы. За одним столом мы сидели, когда он писал последний свой стих «На троне восседает зверь». Ты знаешь, что вытворяла советская власть с теми, кто шел хоть в чем-то против нее? А Игорь нутром чуял, что нужны перемены, и не боялся об этом петь для тысяч людей. Когда он мне сказал, что едет в Ленинград, я уезжала в Финляндию и попросила его поехать в Ленинград позже вместе со мной. Я будто бы что-то чувствовала, а потом все думала. Если бы мы были вместе, я заслонила бы его от той смертельной пули или погибла бы вместе с ним. Помню, как летом 1988 года ты вернулась из Италии радостная, возбужденная, и ты общалась с папой Римским. Как это происходило? Как ни странно, но с папой Римским я смогла встретиться не сразу после его приглашения. Дважды меня настигали папские курьеры, и, наконец, когда в Ватикане собрался Всемирный конгресс религиозной элиты, наше свидание состоялось. Как бы предчувствуя его, я написала картину «Мария Магдалина» в подарок папе. Еще в соборе Святого Петра папа увидел меня и приветливо помахал рукой. Когда я подходила к площади, разразился страшный ливень. Я испугалась, что встреча сорвется, и взмолилась. «Боже, останови поток воды!» И что бы ты думал, на мгновение ливень прекратился, и, не испортив полотна, я подошла к условленному месту. Беседа была недолгой. Тем не менее, король Войтыла поинтересовался моей родословной и очень активно реагировал, когда я сказала, что я сирийка и что в моих жилах течет и кубанская кровь. Несколько раз он спрашивал о судьбе древнейшего народа на земле, о том, сколько ассирийцев в Советском Союзе и как им живется. Папа долго рассматривал мои руки. По-видимому, ему рассказали, что именно руками я исцеляю людские недуги. Спросил о моем образовании, и когда узнал, что я медик, удовлетворенно кивнул. В знак нашей встречи и благословения я получила от Папы Римского несколько священных книг, церковную атрибутику и, что, быть может, самое памятное, 6 фотографий, запечатлевших нашу встречу. Снимки были сделаны папским фотографом. Кроме того, папа вручил мне специальную буллу. Мое общение с папой продолжалось и позже, но уже через ватиканских посланников. Трепетала перед Папой Римским? Нет, не трепетала, потому что до этой встречи несколько лет я общалась с патриархом Московским и всея Руси Пименом, который мне по-отечески помогал, поддерживал, наставлял. Я виделась с ним и в его резиденции в Чистом переулке, бывала в кафедральном Елоховском соборе. Особенно памятна мне встреча в его монашеской келье в минуты откровенных бесед. Любопытно, как патриарх относился к тому, что ты занимаешься нетрадиционной медициной. Конечно, мы говорили на эту тему. Он сказал, что Иисус Христос тоже лечил руками. И священник при обряде крещения, накладывая на головы детей ладонь, как бы снимает болезни и словом, молитвой, просит у Господа здоровья своей пастве. Пимен объяснил мне сущность священных обрядов, говорил о традиции, канонах, церковных таинствах. От него я услышала, Святой Георгий, покровитель Москвы, был ассирийцем. Кстати, патриарх Алексий II благословил мою академию Джуна. Владимир Солоухин, знаменитый наш писатель, пусть земля его будет пухом, друживший с патриархом, вспоминал о соленых грибах в трапезной. А тебя чем угощал хозяин особняка в Чистом переулке? Он всегда спрашивал, голодна ли я. И мне приносили какую-нибудь скромную пищу. То суп лапшу, то картошечку, то блины. Однажды принесли бутерброды с красной икрой, а я не ем красную икру, потому что, когда ее ешь, появляется ощущение, будто лакомишься живым существом. Ни разу в жизни я не дотрагивалась до красной икры. Что делать? Патриарха обижать нельзя. Что он подумает, если гость откажется от его угощения дефицитным в те времена деликатесом? Я начала откусывать от бутерброда и медленно жевать. С великим трудом сдерживала себя, не кривилась, и последний кусочек доедала едва ли не со слезами на глазах и с комом в горле. Но, слава богу, патриарх, кажется, ничего не заметил. «Но ведь ты встречалась и с президентом России, а в Кремле, как известно, кормят не гречневой кашей и пельменями». «Да, я присутствовала на двух инаугурациях президента России и на приемах бывала, но обходилась без зернистой икры. Кстати, Святейший содействовал в одном очень важном для меня событии, когда решалась судьба первой серьезной публикации обо мне в журнале «Огонек». О звонке из Поднебесья. Давно-давно, эдак году 80-м, к нам в редакцию «Огонька» привели уже тогда легендарную, фантастической привлекательности черноглазую амазонку. Джуна, загадочная женщина, ползло по редакционным кабинетам и этажам. Зал заседаний не мог вместить всех, кто хотел увидеть провидицу. Чего только они не говорили в то время. Видит насквозь, засвечивает фотопленку, вылечивает от болезней, спасла Аркадия Райкина, принесли на носилках, ушел сам. Помогла Ираклию Андронникову, предсказывает, экспериментирует. И самое, пожалуй, тайное шепотом. Пользует Брежнева или ичто того сдает. До сих пор неясно, благодаря ли Джуни тянул до последнего немощный кремлевский старец. Сама она уходит от ответов на эти вопросы, но я знаю, что в то позднебрежневское время случилась любопытная история. Журналист Сергей Власов написал о Давиташвили большую статью о нелегкой судьбе, о мытарствах, о том, как она помогает больным и сирам, о неприятии учеными ее методов воздействия на организм. Это была первая публикация о появившейся в Москве чудотворице из Тбилиси. «Огонек» выходил по субботам. Крохотная лимитированная часть 2-миллионного тиража на особой финской бумаге печаталась первой и немедленно доставлялась в секретариат ЦК КПСС, чьим органом «Огонек» и был. В утренние часы пятницы, когда начали набирать обороты ротационные машины, в кабинете Анатолия Сафронова раздался телефонный звонок. Трубку подняла секретарша Таня. Сафронова потребовал суровый голос. «Он будет позднее», — прочирикала секретарша. «Позовите дежурного редактора». Через 3 секунды заместитель главного Владимир Николаевич был у аппарата. «Что же это, вашу мать, вы себе позволяете? Немедленно снимите материал». Николаев узнал голос главного идеолога партии Суслова и похолодел. «Что делать? Остановить тираж? Такого не бывало. Где же Сафронов?» И тогда ведущему номеру пришла в голову самая банальная и самая спасительная мысль. «Надо искать не главного и не того, кто был выше звонившего. Надо немедленно найти Джуну». И Джуну нашли. Сообщили ей о звонке из Кремля. «Ждите», — бросила она. В томительном ожидании прошло 10-15 минут. Зам главного примерз к телефону вертушки. Зазвонит ли? И всесильный аппарат с гербом над диском зазвонил. «Можете печатать». И все. А дышечный тяжелый голос также внезапно оборвался. Дежурный узнал самого-самого. Такова легенда. «Огонек» же, опоздав с ротацией на 8 часов, вышел в свет. От Джуни Давиташвили узнали «Страна и мир». А при чем здесь патриарх московский и всея Руси Пимен? Он стал звеном в телефонной цепочке поиска воскресный день генерального секретаря. «Джуна, ну все-таки, в общественном сознании ты экстрасенс, ясновидящая, но не ученый». Пресса, формирующая общественное мнение, зачастую упадка на поверхностные сенсации. Чудо, мистика — это интересно, а наука скучна. Конечно, я в первую очередь ученый, исследователь, практикующий врач. А с точки зрения биоэнергетики, как тебе сказать? Все люди умеют в той или иной степени, скажем, петь. Но таких, как Лемешев, Шаляпин, единицы. Так и тут. Меня нередко спрашивают, правда, что Джуна излечивает? Есть люди, которые сомневаются в твоих способностях. Ты знаешь, чего я всегда ждала от журналистов? Понимание и участие. Именно участие. Я надеялась, что кто-то из них придет ко мне, проследит от начала до конца хотя бы один курс лечения пациента. И такие журналисты нашлись, Лев Колодный, например. А публичные выступления мало что давали. И я поняла. Все ожидали от меня чуда немедленного. Думаю, их удовлетворило бы, если бы из моих пальцев посыпались искры или под моим взглядом сдвинулись кирпичи. Но моя работа — кропотливый, тяжелый, каждодневный труд, подчас малозаметный для глаз. К сожалению, так устроен человек. Все хотят немедленной сыворотки от рака, гарантированных пилюль от зачатия, вакцины от СПИДа. Но ведь ты и впрямь творишь чудеса. Один наш известнейший художник, не склонный к розыгрышам, рассказывал мне, как однажды разозлился на какого-то папарацци, а ты одним только направленным движением руки засветила пленку в Никоне. Говорят, репортер кричал на всю фотолабораторию. Этого не может быть. Недавно промелькнуло сообщение, что ты изобрела прибор, сдерживающий рост раковой опухоли. И когда, наконец, в поликлиниках страны появится твой знаменитый аппарат Джуна? Последний патент, полученный мною, зафиксировал изобретение онкологической иглы. Положительный эффект достигается за счет совокупности биологических излучений. Что касается прибора Джуна, за патент которого когда-то американцы предлагали мне миллионы долларов, то пока функционирует и помогает людям около 10 экземпляров. Еще 50 требуют окончательной апробации. Замечу, что корпус аппарата производила знаменитая немецкая фирма «Сименс», а изготовление внутренней начинки спонсировал хороший человек Владимир Иванович Бочаров. А ты хочешь, чтобы биокорректор Джуна стоял в каждой поликлинике? У нас в стране, к сожалению, долго запрягают. Дорогое время проходит в ожидании. 1987-2010 годы. Я и сегодня часто бываю в квартире Джуны на Арбате, в Академии ее имени. И поныне сюда не зарастает народная тропа. К Джуне, человеку исцеляющему, приезжают больные со всей страны, ведь она и впрямь постигла тайны исцеления многих недугов. Позади гонения, непризнания и надругательства тех, кто держал ее в веригах и одновременно молил о помощи. В самые трудные моменты Джуна повторила завет отца «терпи», и терпела, не держа зла. Сколько же жизни в Джуне, столько, сколько жизней спасли ее руки, мозг и воля. Мне кажется, что наиболее точно о Джуне сказала Белла Ахмадулина. Джуна есть привет нам от Бога, и мы не вполне можем это понять, но тем не менее мы можем вполне этому довериться.